Глава 31. Вика. Следят ли за ней? Сейчас ей так не кажется, но вряд ли это надолго. Слезы гнева обжигали ей глаза, но она поклялась, что не прольет ни одной. Она не хотела выходить замуж никогда и ни за кого. Одно то, что она все же была вынуждена это сделать, уже было достаточно плохо. Так ее еще до глубины души должны унизить этой свадьбой? Бесформенное, открытое с боков и скрепленное поясом льняное платье колыхалось у ее коленей. Оно должно было стать ее свадебным платьем, и его единственным достоинством была чистота. По меньшей мере до того момента, пока какая-то рослая черноволосая кипоханка явно намеренно не опрокинула на него свою пряную выпивку. Очень глупая идея. Теперь у прекрасной кипоханки шла кровь из носа, а у Вики на голове набухала шишка. Ее мутило, и само воспоминание о том, что другая женщина под конец короткой и жесткой борьбы почти с уважением уступила ей, ничуть не избавляло от пугающего осознания. Она всего этого не вынесет. Она бы предпочла рухнуть без сил между корявыми кустарниками, но была уверена, если она будет медлить, ее найдут и притащат за волосы к Калахану Броку и его священнику. Или кто тут проводит свадьбы. Наверное, она здесь погибнет. Немия требовала от нее слишком многого. Мужчина, который должен был сегодня стать ее супругом, еще не переоделся после утренней поездки со своим отрядом и тем более не помылся. При этом он уже выпил изрядное количество эля. Не было ни настоящих гостей, ни праздничной еды, ни танцев. Хотя на просторной мощёной площади перед замком киппоханского князя танцевали люди, казалось, что это не имеет ничего общего с запланированным обрядом. Киппоханцы танцевали непрерывно, и свадьба Вики ни для кого здесь не имела особого значения. Каждый знал, что она всего лишь товар. Но они же не могут так с ней обойтись. Какую пользу она вообще могла принести Немии? Калахан Брок никогда в ее присутствии не говорил о планах киппоханцев. Можно даже сказать, он вообще не говорил с ней. Наверное, он уже хорошо понял, что Викарайл Эссет не похожа на тихую, добрую женушку. Во время путешествия она приложила немало усилий, чтобы убедить его в обратном. Но поняла, что потерпела неудачу, когда услышала, каким тоном он просит ее не прожаривать чёртово мясо так, что его становится невозможно есть. Лучше пусть она поверит ему, что животное мертво, раз уж он повелел ей его приготовить. Мне нужно убивать его второй раз. Кто может промолчать, склонив голову в ответ на такое? Уж точно не Вика. К сожалению, ему уже представился случай узнать, что Викарайл Эссет умеет себя защитить. После одного из самых грубых возражений, которые она ему швырнула, он занес руку, чтобы ударить ее в лицо. Потом она, конечно, осознала, что ей не следовало его оскорблять. Что ей, по крайней мере, нужно было принять оплеуху, чтобы сохранить хотя бы остатки маскировки. Но все произошло слишком быстро. Калахан замахнулся, а рука Вики заученным движением вскинулась вверх, так что его ладонь врезалась в ее сжатый кулак, и девушка смогла уклониться. Остаток дня она держалась от Калахана как можно дальше, в том числе потому, что его товарищи видели эту сцену, и теперь вовсю подшучивали над своим командиром. Ночами, пока они ехали ко двору Кеппаха, она спала в одной палатке с различным количеством преимущественно немытых мужчин. Поначалу она не могла сомкнуть глаз из страха, что они просто поджидают, пока она останется беззащитной. Однако в какой-то момент устала слишком сильно, и ей оставалось только надеяться, что они не тронут будущую супругу своего командира. Пока что эта надежда оправдывалась. Вот только сегодня вечером она станет уже не будущей супругой, а женой. И будет спать рядом с мужем. Это кошмарно. Ненависть со стороны других придворных женщин, Похоже, Каллахан Брок был хорошей партией, которую загробастала чужеземка. Нанесла последний удар ее и без того хрупкому самообладанию. От нее требовали слишком многого. Она не выйдет за этого кипаханского вояку, она лучше погибнет. Запыхавшись, она остановилась, уперев кулаки в бедра. Ее утомил не бег. Все дело было в ее бешеном бьющемся сердце. В подступающей панике, которую подхлёстывало осознание, что за ней наверняка следят. Вика слышала стук крови в ушах. Перед глазами все мерцало. «Ты не сможешь сбежать!» Вскрикнув, она обернулась. Голос, который она сначала приняла за Брока, принадлежал Риану. Он стоял неподалеку и небрежно отрывал листик с куста. Ветер трепал его волосы, словно настоящему человеку. Словно его можно было коснуться, взять его за руку и... Она застонала. Наверное, она дошла до точки, когда окончательно сошла с ума. «Ты как-то приходишь из моих снов сюда?» «Вовсе нет», — откликнулся он. «Твои видения никогда не были так уж прочно привязаны к состоянию сна». Она провела рукой по волосам. Недавно служанка расплела ей косы и сказала, что до свадьбы волосы обязательно нужно носить распущенными. Вика ненавидела распущенные волосы. Они постоянно мешались и попадали в глаза. «Как хорошо, что даже в моих снах указывают, что делать!» «Я бы назвал это предупреждением. Давай не будем спорить о выборе слов». «Хорошо», — произнесла она. Хотя это стоило ей последних остатков самообладания. Ее терпение иссякло. «И о чем ты хочешь меня предупредить? Снаружи дикие звери? Чудища в лесах? Преступники в городах? Почему они должны пугать меня больше, чем...» «Вспомни про горы, Вика». Ее кровь застыла, как несчастный ручеек под дуновением зимнего мюра. Она тут же поняла, о какой горе речь. Не о горах-защитницах Немии, а о пути в царство дымов и о видении, которое ей там явилось. Она видела собственную смерть в родах, и она всегда знала, что это был не кошмар. «Что ты об этом знаешь?» «Всё». Из ее глаза скатилась слеза. Она тут же смахнула ее и собралась с духом. То, что он знал ее худший страх, это уже чересчур. Она смущенно отвела взгляд, не в силах что-то сказать. «Промежуточное пространство», — произнес Риан, словно не замечая, каково ей. «Обладает собственными измерениями. Иногда время — это не больше, чем движение в определенном направлении. Я могу увидеть, Вика, что произойдет, если ты продолжишь идти по тому пути, который определила для себя. Если ты будешь убегать и дальше... Тогда свершится то, что ты увидела». «Нет». Ей пришлось откашляться, чтобы голос прозвучал твердо. «Я не дам этому случиться. Я не подпущу к себе этого человека. Так что не будет никакого ребенка и...» «Вика». Она ненавидела, когда ее перебивают, но его голос звучал одновременно очень настойчиво и очень мягко. «Тебе не избежать этой сделки. Так или иначе, тебя выдадут замуж в замке Кепаха, что бы ты ни делала». «Откуда ты это знаешь?» «Я это вижу. Нет никаких сомнений. Это случится, если ты не изменишь свой путь. Это гора». «Это проклятая гора!» «Это проклятая гора», — тихо согласился он, — «не решает, каким будет твое будущее. Она просто показывает его тебе, предупреждает тебя». «Если можешь видеть, что принесет будущее», — резко возразила она, — «тебе не стоит растрачивать этот дар впустую. Ты что, не можешь извлечь из него никакой пользы?» Риан отвернулся. Наверное, он не хотел, чтобы она увидела его улыбку. «А ты как думаешь, чего ради я брожу по времени? Мало что я могу различить настолько четко, как твое будущее. Если ты будешь сопротивляться, то не станешь женой Каллахана Брока. Но чьей-то женой ты все же станешь. И это, Вика, вряд ли будет для тебя к лучшему». Ей нужно было это обдумать. Возможно, не следует доверять Риану Цири. Однажды она слишком поспешно доверилась другому человеку и совершила ужасную ошибку. Но яд демонов по-прежнему избавлял ее от лишних сожалений. К тому же на этот раз речь шла только о ней. Собственной жизнью она могла рискнуть. «Ты хочешь сказать, Каллахан Брок — меньшее зло?» Она содрогнулась. «Каковы же тогда остальные кипоханские мужчины?» «Я тоже не хочу, чтобы ты выходила замуж», — произнес Риан, и от вопроса о том, что же означает эта фраза, у нее закружилась голова. «Но да, именно это я и имею в виду. Он меньшее зло. А, возможно, и вовсе не зло». «Значит, я должна вернуться?» Вика посмотрела на свое платье. Пятна от выпивки на груди и пыль на полах юбки. Самый подходящий наряд для той, кто идет замуж против воли. «Должна», — произнес Риен. «Все остальные пути приведут тебя к тому, что показала тебе гора».